Глава восьмая. Первым желанием стало заломать гражданина в повязке и устроить экспресс-допрос. Но я тут же взял себя в руки. Во-первых, не факт, что тот самый фаерман. Может, и впрямь у мужика зубы болят. Во-вторых, если я не ошибся, все равно потребуется какое-то время, чтобы расколоть, типа, например, устроив очную ставку с Дымовым. Будут потеряны драгоценные минуты, и подельник может скрыться. Гоняйся потом за ним. Если брать, так оптом. Что ж, придется для начала устроить слежку. Эх, плохо, что нет напарника. В одиночку будет сложнее. К тому же объект уже видел меня. И если я снова попадусь ему на глаза, просечет, что это жужу неспроста, со всеми вытекающими. Ладно, чего вздыхать. Глаза боятся, руки, а вернее ноги делают. Я нарочно отпустил типа подальше, а только потом поплелся за ним. Хорошо, на главной улице города всегда многолюдно, легче затеряться в толпе. Правда, и упустить просто, но я полагался на свой опыт и ментовской фарт. Очень скоро стало понятно, куда объект направил стопы. Он явно следовал в сторону железнодорожного вокзала. Так-так, я все сильнее укрепился в своих подозрениях. Воришки рвут когти из города, а товар либо реализован, либо его толкнут в ближайшее время. Скорее всего, напарник фаермана сейчас этим и занимается. Вел себя объект довольно беспечно, даже не проверялся. Видимо, не ожидал, что ему быстро упадут на хвост. Ни тебе резких смен маршрута, ни завязывания шнурков возле витрин магазина. Он даже не оглядывался, просто пер в нужном направлении. И ладушки, мне же легче. Я держался от него шагах в 10, стараясь как можно меньше смотреть на объект. Люди чувствуют на себе чужие взгляды. Пусть фаерман и дальше ведет себя с прежней беззаботностью. На вокзале он сразу встал в большую очередь к билетным кассам. Я забился в темный уголок и стал за ним наблюдать. Очередь двигалась не быстро, у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть подозреваемого в деталях. Теперь его облик прочно впечатался в мою память. В кассе фаерман взял 2 билета до Москвы на имя Нанбурга Леона Владимировича. Я даже услышал номер вагона. Отлично. Вряд ли покупка билетов была затеяна ради отвода глаз. Оба жулика таким макаром смывались из Ростова. Идти за фаерманом дальше? Пожалуй, не стоит испытывать судьбу дальше. Был бы у меня напарник, я бы поручил это дело ему, а так есть нехилая вероятность в итоге запалиться. Решено. Встретим обоих жуликов прямо на платформе, а пока пусть погуляют и подышат воздухом свободы. Я покинул укрытие и отправился к своим. Услышав, что я напал на след преступников и собираюсь их задержать сегодня вечером на перроне железнодорожного вокзала, Паша Рыженко восхищенно присвистнул. «Жора! Ёрш твою медь! Если ты думаешь, что мы тебя отпустим назад в твою Москву, так ты серьезно ошибаешься!» «Это уже не нам с тобой решать, Паша!» — вздохнул я. «Если честно, мне действительно нравилось в Ростове. Правда, в Первопрестольной осталась моя семья и боевые товарищи, которым я тоже был нужен. Вот только я даже не представлял, сколько понадобится времени, чтобы там все улеглось. И я что-то очень сомневался, что моя проблема с Радыком рассосется сама по себе. Для ее решения нужно оружие куда большего калибра, чем даже сам Феликс Эдмундович. За Радыком стоит Троцкий. Сейчас это второй человек в стране, если даже не первый, после Ленина. Надо быть реалистом, чтобы оценивать свои шансы. Только за время командировки меня дважды пытались ликвидировать. Где гарантия, что Радыку не надоела эта канитель, и он оставил меня в покое? Лично я ни капельки не удивлюсь, если по мою душу засылают очередного спеца. Я ощутил нарастающее раздражение. Даже загнанная в угол крыса способна на подвиги. А я не крыса. Я мент. И если нет возможности действовать законными способами, ради себя и своей семьи я готов взять правосудие в собственные руки». В конце концов, не бегать же мне до конца жизни из-за какой-то сволочи. Мои чувства не скрылись от Паши. Он удивленно посмотрел на меня. «Жора, ты чего?» «А что?» «Да у тебя вдруг такое выражение лица стало. Ну, будто ты готов кого-то убить. У тебя все в порядке?» «Все хорошо, Паша. Это я так вспомнил кое-что из прошлого». «Уж не по этой причине тебя к нам откомандировали», — догадался он. «Много будешь знать, плохо будешь спать». — отшутился я. — Если что, ты скажи. Мы все тебе поможем. У нас тут как у мушкетеров. Один за всех и все за одного. — Спасибо большое, Паша. Я учту на будущее. А пока, если не против, я снова поработаю с бумагами по медику. Может, найду что-то полезное?» «Спрашиваешь? Конечно, изучай!» Он открыл сейф и достал из него пухлые тома уголовных дел. За чтением время пролетело быстро. Часа за два до отправления поезда мы с Пашей стали собираться. Художников выделил нам еще двоих агентов УГРО на задержание. Я не стал околачиваться на вокзале, чтобы не наткнуться на фаермана. Вряд ли он меня, конечно, запомнил, но вдруг. Вышел сразу на перрон, купил у бабки пару печеных пирожков с картошкой и стал ждать, когда подадут поезд. Шустрый маневровый паровозик принялся подтаскивать разноцветные вагончики, перрон потихоньку заполнился людьми. «Ага, вот и наши». Они расположились так, чтобы у парочки жуликов не было ни единой возможности улизнуть. Супчики не подкачали. Появились минут за 20 до отправления. Оба одеты хорошо, в руках дорожные кофры. Фаерман на сей раз избавился от повязки, продемонстрировав родимое пятно на щеке. Видать, совсем расслабился. Ну-ну. Когда они встали возле проводника и протянули билеты, мы с Пашей подошли с боков, взяв их в клещи. «Гражданин Нанбург?» — деловито спросил я. «Да? А что?» Глаза фаермана испуганно забегали. «Уголовный розыск. Вы и ваш напарник задерживаетесь по обвинению в краже большой партии текстиля». «Ерунда какая-то. Мы честные граждане. К тому же, разве вы не видите, у нас поезд? Нас ждут в Москве, на работе». «Да вы не переживайте. Мы во всем разберемся. Если что, снова посадим вас на другой поезд», — заверил я. Оказывать сопротивление воры не стали. Мы тщательно обыскали их и не нашли оружия, зато в кофрах оказалась приличная сумма в червонцах, объяснить происхождение которых оба преступника не смогли. Раскололись они быстро, не став ломать комедию. Нанбург, который действительно оказался Нанбургом, и его двоюродный брат хорошо подготовились к операции. Все было, как я думал. Они заранее подобрали помещение, которое имело сквозной проход с охраняемой территорией на улицу, взяли его в аренду. А потом напоили сторожа, взломали замок на складе и вывезли весь товар, реализовав через перекупа, жившего в Нахичеване. Услышав адрес торговца краденым, наши товарищи тут же поехали к нему и очень скоро привезли насмерть перепуганного армянина, который тоже не стал запираться и выдал весь расклад, заодно сообщив нам кое-какую полезную информацию, по которой тут же стали работать. «Молодцы!» — одобрительно кивнул художников, когда мы явились к нему с докладом. «Кража раскрыта фактически за сутки. Преступники арестованы, похищенный товар найден. Всегда бы так. Буду ходатайствовать, чтобы вам выписали премию». Мы радостно переглянулись, что-что, а деньги лишними не бывают. «Товарищ Рожанко сказал, что вы интересуетесь делами медика», — посмотрел на меня художников. «Удалось что-то раскопать?» «Пока нет», — признался я. «Этот Менников совсем непрост». «К сожалению, так и есть. Он нам много крови попортил. И если мы его не возьмем, в ближайшее время попортит еще больше. Медик вошел во вкус и на ограблении поезда не остановится. Боюсь, в скором времени нас ждут и другие неприятные новости от него». Начальник УГРО как в воду глядел. На следующий день, сразу после обеда, поступил вызов с чугунно-литейного завода. Бандиты остановили экипаж, на котором кассир предприятия в сопровождении охранника перевозил деньги, предназначенные на выплату зарплаты рабочим. Угрожая револьверами, связали и отобрали сумки с деньгами, напоследок заявив: «Передайте мусорам привет от медика!» Хорошо, хоть и на сей раз, как в истории с ограблением поезда, обошлось без жертв. Медик, в отличие от Рейки, предпочитал не лить кровь понапрасну. «Ну что, Быстров, тебе и карты в руки!» Зная о моем интересе к этому бандиту, напутствовал меня художников. «За сутки раскроешь?» «Как пойдет», — вздохнул я. Кассира сразу допросить не удалось. У него случился сердечный приступ, и его отвезли в больницу, так что охранник отдувался за двоих. «Представьтесь», — попросил я. «Андрюсенко! Тарас!» Меньше всего он походил на крутого орешка. Маленький, полный, с выдающимся животом и короткими кривыми ногами. Когда я посмотрел его служебный наган, то убедился, что стрелять из такого опасно в первую очередь для жизни самого стрелка. Оружие давно не чистили и не смазывали. Даже странно, что такого орла взяли в охрану. «Можете описать нападавших? Сколько их было, как они выглядели?» «Я видел четверых, но врать не буду. Может, и больше было. А как они выглядели? Бандиты есть бандиты, морды зверские, револьверами в лицо тычут, угрожают». «Хоть одного удалось разглядеть?» «Одного, да, разглядел. Бородатый такой, и рожа моей в два раза шире. Я как на него только глянул, так меня чуть было Кондратий не прихватил». «Про медика ничего не перепутали?» «А что там путать? Сказали, так, мол, и так мусорам, то есть вам, милиционерам, привет от медика. И улыбаются, сволочи». Я от злости прикусил нижнюю губу. Нахальство медику не занимать. И надо же, какой ненасытный. Буквально на днях сорвал огромный куш с поездом. А теперь пошел на новое дело. То ли тратит бабки со сверхзвуковой скоростью, редкий бандит обладает склонностью к накоплению, то ли на кураже, когда оседлал волну и несешься на ней до конца. По горячим следам банду поймать не удалось. Гады растворились на улицах города. Свидетелей, куда они направились, мы не нашли. Да и не так уж и много народу в Ростове. Было согласно свидетельствовать против медика. В общем, результаты у нас были неважнецкие. И порадовать Художникова на вечернем совещании не удалось. Ясно было только одно. Преступники точно знали дату выдачи зарплаты на заводе и маршрут движения кассира. То есть без наводчика не обошлось. Я снова стал вспоминать показания охранника с трудом, но мне удалось вытащить из него кое-какие детали, их было немного, но хоть кое-что. Эх, Андрюсенко, Андрюсенко. Не наложил бы штаны от страха, может, и сумел бы запомнить. Побольше. И тут меня что-то кольнуло. Я не сразу обратил внимание на то, что фамилия охранника показалась мне знакомой. И это если учесть, что в Ростове я без году неделя. Лично мы... точно не встречались, иначе я бы сразу его опознал. Значит, либо слышал о нем, либо читал, причем совсем недавно. Я напряг память. «Ну, гражданин Андрюсенко, где же ты мне попадался, а?» «Эврика!» Спасибо профессии, которая натренировала мозги и мыслительные способности. «Андрюсенко Тарас Афанасьевич. Проходил в материалах одного из уголовных дел, который мне дал на изучение Паша Рыженко. И дело это было тоже связано с медиком. Даже больше скажу. Паша в какой-то момент даже подозревал Тараса Афанасьевича, но потом зашел в тупик и отказался от этой версии. А вот я, поскольку мало верю во всякие совпадения, все же покручу гражданина Андрюсенко. Что-то мне подсказывает, эта ниточка может привести куда надо. Кто, как не кассир или охранник, лучше всего осведомлен о том, когда, какие суммы и по какому маршруту повезут? К тому же прикормленный человек — гарантия, что не будет неприятностей, вроде попытки открыть стрельбу и оказать сопротивление. В деле фигурировал адресок охранника. Большая Садовая, 202. Не так уж и далеко от уголовного розыска. Минут 15 ходьбы, быстрым темпом. «Паш, составишь компанию?» Я изложил соображение напарнику. «Сдается, что ты прав, Жора!» «Надо ехать!» — кивнул он, засовывая револьвер в кобуру.